Братья и сестры, мы еще немного обратимся к Слову Божию. И слава Богу, братья и сестры, друзья дорогие, что у нас с вами нет недостатка в познании того, что есть два пути. Есть путь, по которому идет большинство, конечно, людей, к сожалению, путь такого хаотичного следования, как получится, куда выведет. А есть путь – это стремление к неземному, стремление к Богу, к стремление к вечному. И эти два пути, друзья, они, конечно же, имеют свой конец. Как есть у них свое начало, есть свой конец. И конец абсолютно разный. И я думаю, как хорошо, что в большинстве присутствующих здесь знают этот чудный путь, Божий путь, и идут по нему. Но мое слово сегодня для того, чтобы те, кто идут, могли еще больше ободриться, возрадоваться, поблагодарить Господа, а те, кто сегодня еще не встали на этот путь, могли понять, что надо встать на него как можно быстрее. Это путь любящих Бога, путь Божий, путь, который ведет к небу, который ведет к славе. И я прочитаю из послания к римлянам очень знакомое место. Это 8 глава послания к римлянам. С 28 стиха буду читать. Послание к римлянам, 8 глава, с 28 по 30 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Апостол Павел начинает это слово: «Притом знаем». Братья и сестры, какое хорошее знание. Но это знание, оно требует опыта, опыта. Потому что нужно сказать, что и в жизни любящих Бога бывает много переживаний. От чего? Переживания от того, а кончится ли хорошо то, что сейчас есть. Как первый брат говорил, да? Вот, было плохо, да? И как был хорошо текст, не всегда так будет, да? Как хорошо? Конечно, не всегда так будет. Пришло и счастье, да? Надо убрать этот текст. Не надо. Не всегда и так будет. Не всегда и так будет. Но, друзья, как прекрасно знать, что как бы ни было, оно все будет содействовать ко благу. Друзья, вот именно не то, что вот сейчас благо, на которое сказать надо «Аминь». Нет. Может быть великое зло в жизни человека. Может прийти страшное горе, но оно содействует ко благу. Содействует именно ко благу. И вот, друзья, Библия нам открывает, да, много жизней верующих людей, любящих Бога, где можно проследить от начала до конца эту жизнь и как вот действительно обстоятельства содействуют ко благу. Всем нам очень известен прекрасный герой на страницах Священного Писания Иосиф. И все мы знаем, какое горе случилось в его жизни. Человек, который от юности полюбил Господа в 17 лет, любимый родителями, но ненавидимый братьями, был продан в рабство. Страшная картина, да? Быть проданным братьями, стать рабом. Друзья, это хорошо или плохо? Конечно, мы понимаем, что это горе. Это большое переживание в жизни Иосифа. И в то же время мы знаем сегодня, да, какому благу содействовало все это. Какому благу? Иосиф стал правителем Египта, который спас жизнь не только Египту, не только своей семье, да, а многим-многим людям спас жизнь. Вот таким пришлось пройти трудным путем. А почему? потому что это был человек, любящий Бога, любящий Бога. Друзья, а Библия нам приводит и другие примеры. Примеры нечестивых людей. Как они заканчиваются, да? И вот Библия нам говорит о таком человеке, как Навуходоносор, величайший человек. Могуществу его не было предела, и власти, и славы тоже. Он кого хотел возвышал, кого хотел унижал, кому хотел давал жизнь, кого хотел уничтожал. И, казалось бы, в самый рассвет он ходит по балкону своего дворца, разглядывает свои владения и говорит: «Не это ли величественный город, который я построил? Верх славы!» И в этот момент все было от него в один раз отнято. Стал как животное, отнят был разум, заключен был и как зверь ел траву, стал сумасшедшим. В один момент. И вот мудрый Соломон, он так это описывает, переживания в жизни людей. Когда мы открываем 4 главу книги Притчи, там написано вот эта закономерность в жизни человека. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вот для праведника такое обетование. Любящим Бога все содействует ко благу. «Стезя праведных, будь она трудная или будь она легкая, она всегда выше и выше к небу, к славе, к Богу, как бы она ни шла». А следующий стих говорит: «Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Вот путь беззаконных. Как бы он ни был, какой бы он ни был, хороший или плохой, все равно найдется преткновение, где они споткнутся и погибнут. Как бы тебе ни было сегодня хорошо, но если ты стоишь на пути беззаконным, ты все равно погибнешь. Не сегодня, так завтра придешь к бесславию, и все мечты твои оборвутся. В Библии есть такой еще пример интересный. Это Ирод, царь Ирод. Тоже великий, могущественный царь. Много власти было. Он даже поднял руку на верующих, заключал Петра в темницу, Иакова обезглавил и много зла сделал. Но он это делал, потому что он имел власть, он имел силу и не думал, что он как нечестивый и внезапно постигнет его пагуба. Собрался народ, все прославляют его, все возвеличивают, говорят, это голос Бога, и он наверху своего могущества вдруг был поражен ангелом и заживо изъеден червями. Страшное дело. Это путь нечестивых. Когда они, возвышаясь на путях нечестия, может быть, даже купаясь в благополучии, но внезапно постигнет пагуба и погибнут, и погибнут. А совсем другое переживание у верующих. Я удивляюсь, как велик Господь, и Он верен своему обетованию. Вот отец Иосифа был Иаков. Все мы знаем, да, наверное, в большинстве этого человека. Человек от юности своей очень хитрый, изворотливый, такой вот умеет промышлять и знает, где добыть счастье. И он своей вот этой хитростью доигрался до того, что оказался в смертельной опасности. Брат его, старший, сказал: «Я убью его». Настолько он стал для него ненавистен, вот своим поведением. И от того, что он стал ненавистен, ему пришлось даже убегать из дома от брата своего. Братья и сестры, кажется, вот, ну, хитрец, наделал делов, нехороших делов, и по делам ему, да? А вот бежит, является ему Господь и говорит: «Иаков, я с тобой. Где ты не пойдешь, я с тобой, и я тебя не оставлю. Не оставлю, пока не исполню все, что я о тебе сказал». И, друзья, вот это бедствие, казалось бы, да? А мы видим, что Иаков прибежал, прибежал к Лавану, там образовалась его семья, 13 детей Бог дал ему, огромное богатство, и вернулся из этого бедствия уже не простой Иаков, а Израиль. Израиль, и Бог называет себя Богом Израиля, с большим богатством и славой вернулся из этого бедствия Иаков. К чему послужило? Все содействует ко благу. Так Господь сказал, и оно так и есть. И вот, друзья, казалось бы, этот стих такой вот, ну, он и сам богат. Но дело в том, что он неразрывно связан с последующими стихами, которые люди иногда отрывают от первого стиха и делают свою теорию о предопределении, избрании, и целое учение есть об этом. Друзья, но эти стихи апостол Павел пишет в подтверждение предыдущему стиху. Апостол Павел объясняет, почему и каким образом любящим Бога все ко благу. На каком основании? На каком основании у любящих Бога, даже тогда, когда они, казалось бы, спотыкаются, и 7 раз падает праведник, оборачивается все добром. Точно так же, как у Иосифа сказано. Иосиф, когда пришли к нему братья, а он им говорит, вы замышляли сделать зло, а Бог обратил это в добро. Вот так у верующих людей. Делает ошибки Иаков, а Бог не оставляет его, а говорит, я не оставлю, и превращает это в благословение. Как так получается? А нечестивый благоденствует, один раз сделал плохо, и конец ему. Потому что у Бога план от вечности, от начала, от дней вечных. И вот здесь мы читаем, заглядывая в глубину веков, и здесь написано, кого он предузнал. Братья и сестры, это великое слово, которое говорит о всеведении и всемогуществе нашего Бога. Бог предузнал. Что такое предузнал? Это значит, знал наперед. Это знает только Бог. Мы не знаем завтрашний день. И ни один человек не может сказать, что с ним случится через следующую минуту. Не может сказать. Но не Бог. Он говорит о прошлом и настоящем, и о будущем, как уже о свершившемся. Таков Господь. И поэтому тогда, когда не было ни одного из нас, а Бог уже знал обо всех нас. Друзья, и когда только начинаешь размышлять и проникаться в эту тайну, приходишь в трепет. В какой трепет? Бог думает обо мне. Вы можете себе представить? Сегодня, и не только сегодня, а тогда, когда меня еще не было, Бог знал обо мне. И знал, когда я буду рожден, и знал, сколько лет я проживу, и знал, где я буду рожден, буду ли бедным я или богатым, буду ли я здоровым или буду я больным, какие обстоятельства будут окружать. Бог все знал. Можете себе представить это, друзья? Трудно представить. И особенно тогда, когда нас постигают какие-то непредвиденные обстоятельства, мы иногда кричим к Богу, как будто бы Он не знает. Мы хотим докричаться, достучаться до неба и сказать, «Господи, неужели Ты не видишь? Неужели Ты не знаешь?» Да Он знал об этом тогда, когда я еще не родился. Он уже об этом знал. И это именно тот путь, который содействует ко благу моему. Почему? Потому что Бог, кого предузнал, тем предопределил. Братья и сестры, что значит предузнал Господь? Что Он предузнал? И вот некоторые люди делают немножко перестановку этих вопросов. Предопределение вперед предузнание. Нет, вначале предузнал. Вначале предузнал Господь, и знал Он, кто из людей и какой путь изберет для себя. Знал наперед. Мы не знаем. Мы растим наших детей, воспитываем их, прививаем им самые добрые навыки, учим их молиться, читать Слово Божие. Но один Бог знает, как они пойдут. И каждый из нас знает свою судьбу, как нас воспитывали родители и пошли ли мы по путям, по которым нас учили. Или потом уже, спустя долгие годы, когда родителей уже не было, а мы вернулись к той мысли, а мы ж неправильно живем. Не так нас учили родители. И начинаем что-то исправлять в жизни своей. Не знаем. учим, наставляем, а как будет? Как будет? А вот Бог не так. Он, создавая нас, знал, что я лично в 14 лет приму крещение. Знал Господь это. И не потому, что Он меня заставил это сделать, а потому, что Он знал, что так будет. Так будет. А кто-то из нас в 50, а кто-то в 70 лет познает Господа, примет, достучится Господь. Знал Господь об этом. Что встретится человек, и который мне скажет об имени Его Святом, а я не отвергну. А я приму это слово свидетельства. Знал об этом Господь. И знал тех нечестивых, которым будет и один раз, и другой придет на собрание и будет слышать призывное слово и скажет «нет», и пойдет в этот мир, отвергнув благодать. Знал Господь об этом. И не потому, что Он заставлял человека так делать, а потому, что знал наперед Господь, кто будет ожесточать сердце свое, как фараон, хотя и 10 чудес увидит в жизни своей. Или же как самый простой человек, Закхей, который еще и призыва не было, а он уже сердцем своим мечется, ищет Бога, залезает на смоковницу. Господь знает об этом. Он идет в Иерихон и говорит: «Закхей, Закхей-то на дереве спрятался, никто его не видит». Господь знает, что Закхей там, в тайне души своей, ищет встречи с Ним. И он пришел к Нему для того, чтобы спасти его и весь дом его. Знает Господь наперед, знает об этом. И нас с вами знал, тогда, когда ни одного из нас не было. Знал Господь. И когда я думаю об этом, мое сердце трепещет. Кто я, Господи, что Ты думал обо мне? Друзья, кто мы такие, что Господь думал о нас? Думал о нас и видел нас. И еще больше того, для тех, кто познает и примет Его, Господь уже тогда предопределил. То есть определил наперед, что те, кто бы он ни был, вор, разбойник, хороший, благополучный человек, воспитанный, кто бы он ни был, если он примет Иисуса Христа в свое сердце, Господь определил дать Духа Святого, который начнет трудиться в этом сердце, и он будет оправдан, этот человек, и будет прославлен, и доведет его Господь к славе своей. Это Господь определил наперед. То есть не будет такого, если человек пришел к Господу, а Господь его бросит на произвол судьбы. Не будет такого. Если человек принял Господа, Господь, как Иакову, говорит: «Я не оставлю тебя, пока не исполню все, что сказал о тебе». А что он сказал? А сказал, что он и оправдает, и прославит. Это обетование для любящих Бога. И если Бог так сказал, то апостол Павел говорит: любящие Бога, не смущайтесь, для вас все содействует ко благу. Как бы оно ни выглядело сегодня, наш путь к славе, к небу. Это путь беззаконных, которые отвергли путь спасения, их путь как тьма. И если сегодня хорошо, не завидуй нечестивому, потому что завтра он приткнется и погибнет. Это его будущность. А у нас не так. А у нас каждый день это путь восхождения. И каждое обстоятельство, хорошее или плохое, это содействие к славе. Братья и сестры, и вот интересно начинает Господь. Интересно, и здесь написано: Он предопределил. Всем, кто уверует в Него, они будут доведены к славе. Бог так определил. Всех, кто примет Его, Он доведет к славе. И с чего начинается? А начинается с призыва. Призвал. Те, кого Он предопределил, тех призвал. Братья и сестры, и мы иногда, вот я знаю такие ситуации, у верующих людей даже бывают смущения и сомнения. А принял ли меня Господь? Простил ли? А действительно ли ведет Он меня своим путем? А может быть и нет? Может быть, Он меня давно оставил? Бывают такие мысли даже у верующих людей. И иногда бывают сомнения, а спасен ли я? Братья и сестры, первое, с чем мы каждый с вами соприкасаемся, что является гарантией того, что Бог нас принял, и Бог нас определил к спасению, это наше призвание. Призвание. Кто нас позвал к спасению, а? Братья и сестры, вспомните себя. Вспомните тот день, когда ваше сердце затрепетало, и вы пошли навстречу к Богу. Когда вы вознуждались в Нем. Когда вы не смогли уже жить так, как жили раньше. И вам захотелось все изменить. Вы поняли, что вы грешник и нуждаетесь в спасении. Кто вам открыл это? Почему вдруг такие мысли закрались в сердце? Откуда они пришли? Да это Он, Дух Святой. Он начал вас призывать. А раз Он начал призывать, значит, мы дороги для Него. Он не захотел нашей погибели. Он захотел нас повести своим путем к спасению. Он захотел, не мы захотели. А Он начал эту работу. И если кто-то из нас чувствует этот призыв, но еще не откликнулся на него, друг дорогой, знай, что и тебя хочет спасти Господь. И тебя хочет поставить вот на этот путь, который ведет к славе, который ведет к небу, чтобы ты стал любящим Бога и все в твоей жизни содействовало ко благу. Если ты чувствуешь этот призыв в твоем сердце, это Он зовет тебя. Он зовет тебя для того, чтобы сделать чудо в твоей жизни. А какое чудо-то, братья и сестры? И нас с вами, если мы обернемся назад, нас тоже призвал когда-то Господь, верно ведь? Призвал. А это значит, что Он нас любит. Это значит, что Он хочет нас вести в славу. Можем ли мы сомневаться в Его любви? Нет, это неправильно. Братья и сестры, если в нашей жизни нас посещают сомнения, вернемся назад. А если бы не любил Господь, разве позвал бы Он нас к себе? Да нет, конечно. А если позвал, значит, Он полюбил меня давным-давно, когда меня не было. Или тогда, когда я был грешником страшным, когда я огорчал Господа и, может быть, отворачивался от Него, а Он меня позвал, это о чем говорит? О том, что все то, что было в прошлом, Он прощает. Он любит меня таким, какой я есть. Представляете, какой Господь? Но, друзья, следующее, что открывает нам Слово Божие, что кого Он призвал, призвал тех, оправдал. И для меня, допустим, было бы вот, ну, более понятно слово «кого призвал, тех и простил, и помиловал», да? Ну, так же, наверное, каждый из нас думает о своем прошлом и о настоящем даже. Кто из нас без греха? Кто из нас не огорчал Господа? Ну, таких нету. Значит, мы нуждались в помиловании. Мы нуждались в прощении, верно ведь? А Господь ставит такое слово, Он оправдал. А что такое оправдал? А это значит, сделал невиновными. То есть мы грешили, а Он сказал, что грехов не было. Не было. За недостатком состава преступления дело закрыто. Судопроизводство закрыто. Нету. И знаете, вот нам иногда трудно в это поверить, трудно поверить. А я, беседуя со многими людьми и так сталкиваясь с жизнью, чувствую, как многие люди живут этим оправданием, сами того не замечая. А знаете, каким образом? Почему люди склонны кого-то осуждать, обвинять, замечать недостатки друг за другом? Почему? Почему люди забыли о своем прошлом? Вот когда мы только пришли к Господу, да, нам было тяжело. Мы понимали, что мы грешники. Мы такие нехорошие. И как хорошо, что нас Господь помиловал. Мы пришли в собрание, а тут все святые, тут верующие, тут все такие правильные. А я-то такой грешник. Надо же, какие все хорошие вокруг, да? Это мы так понимали, потому что мы знали, кто мы есть. Прошло немножко времени, а мы забыли, кто мы были. И мы уже можем других недостатки видеть, мы уже можем осуждать кого-то, мы можем неприязненное отношение к кому-то выражать. Почему? Как будто мы сами без недостатков. А мы действительно без недостатков оказались. Мы действительно оправданы, и как будто бы и не было ничего. И это не потому, что так должно быть. Нам надо забыть про все и судить всех подряд. Братья и сестры, не поэтому. Но я хочу сказать, что в нашей жизни действительно исполнилось это слово. Мы оправданы. И наше прошлое как будто у нас не было. Как будто мы и не были в этом болоте греха. Мы уже такие святые, мы ходим, как будто мы праведные всю жизнь всегда, и мы уже других можем осуждать и неверующим людям говорить, какие вы негодные, да когда вы исправитесь, да ты же сам такой же сам. По милости Божией ты стал другим, разве ты забыл? А мы как будто и не были такими. Удивительное дело. А это действительно вступило в силу оправдания Божия. И действительно, как будто не было. И нам в это трудно поверить, но это так, братья и сестры. И Господь это действительно соделал, и перед Богом мы оправданы. Почему? Потому что Христос Иисус взял на Себя наши грехи. Он действительно нам не вменяет согрешений наших. И поэтому, когда я привел в пример Иакова, Господи, как ты мог к Иакову так отнестись? Ну, Исав же был правее тем, что захотел даже убить Иакова. Он такое дело сделал, на все будущее отнял всю перспективу Исава. Он благословение отнял, то, что на всю жизнь ему и потомству своему. Иаков отнял обманным путем. Господи, надо наказать Иакова. Но дело в том, что Исав не идет к Богу, не дорожил он этим благословением, и не нужно оно ему было, в принципе, ему нужно было только земное. А вот Иаков – другой человек. Да, он плохой, да, он негодный человек, но это человек, который хочет Божьего благословения, который любит Бога, который знает Бога, и поэтому Господь как будто и не вменяет ему грехов. Он оправдывает. Оправдывает того, которого призывает. И это преимущество принадлежит всем святым, всем людям, призванным по изволению Божьему. Оно принадлежит всем нам, братья и сестры. Все содействует ко благу. И мне очень трудно согласиться с мыслью, Господи, ну как ты мог знать, что Петр отречется от тебя трижды в эту ночь, допустить такое? Ну не мог ты сказать, Петр, не ходи сегодня туда. Не ходи к этому костру, там ты не устоишь, пожалуйста, останься здесь, это послужит благу твоему. Мог так Господь сказать? Мог. Знал же Господь, что Петр отречется, но мог бы его предостеречь. Нет, не сказал. Просто сказал коротко и ясно, Петр, ты отречешься от меня. И так и случилось. И Господь не сохранил его. Мог бы Господь сохранить? Мог, разве он что-то не может? Может. Мог бы Господь нас сохранить от того падения, в которое мы с вами, братья и сестры, упали не вчера, так на этой неделе или чуть раньше? Мог бы Господь нас сохранить? Мог бы. А мы упали. А потом горько плакали и сокрушались, что мы такие грязные опять, что мы столько огорчения Господу сделали. Зачем это? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья, и как бы нам были непонятны пути Господни, но как хорошо, что мы с вами возлюбили Господа, призваны по Его изволению, и в нашей жизни все содействует ко благу. Как это прекрасно, братья и сестры, нам сознавать, что для любящих Бога нет преткновения. Да, есть падение, но 7 раз упадет праведник, и восставит его Господь. И если соделал грехи, простятся ему, таков наш Господь для любящих Его. Братья и сестры, как мы счастливы, те, кто встали на этот путь. А дальше оправдание, оправдание. И нам трудно с этим согласиться, потому что каждый из нас знает грехи свои, хотя иногда и забываем, потому что оправданы, забываем, но знаем, знаем, что мы грешники. По крайней мере, с людьми мы себя сравниваем, где-то мы лучше других, да, где-то хуже, но сравниваем. С Богом никто не сравнивает. Понимаем, что перед Богом мы грешники. Но, братья и сестры, это надо принять верою, что перед Богом мы оправданы. Оправданы. А следующее, что делает Господь? Он, кого оправдал, тех и прославил. Братья и сестры, и вот те пути, которым ведет нас Господь, они ведут к славе. И они заканчиваются славою. Заканчиваются славой. Какие бы они ни были и не казались нам сегодня. И вот интересно, в жизни праведных людей, начиная от Авраама, Господь вел нелегким путем Авраама. Но Авраам – это был человек, которого позвал Господь. Так написано. Господь явился Аврааму и сказал, иди в землю, которую я укажу тебе, и пошел. Авраам – человек, которого призвал Господь. А раз призвал, значит, начал над ним трудиться. Ошибался Авраам? Согрешал Авраам? Согрешал. Укорял его Господь за это? Я не встречал. Я не встречал, братья и сестры. А почему? А потому что кого призвал, тех оправдывает. И наоборот наказывает людей, которые против Авраама что-то замышляют. Он тех наказывает. А Авраам ходит, а вокруг него мнение такое. Помните, какое? Говорят люди, ты князь Божий среди нас. Вот удивительное дело. Оказывается, дети Божии, да? Дети Божии, Бог их ведет к славе. Ты как князь Божий среди нас. Вот он ходит посреди людей, а у людей такое мнение. Бог прославляет Авраама. Точно так же было в жизни Иакова. Трудный путь, да, у Иакова? Тяжелый. Он и сам об этом скажет, что много было у него скорбей и переживаний. А вот является к монарху, к египетскому царю, к человеку, который в то время, ну, Египет – это был рассвет всемирный. А он является к нему и не кланяется перед ним. Фараон поклоняется. И он благословляет фараона, а всегда больше благословляет меньшего. Друзья, а он уже выше фараона. Фараон – князь земной, который имеет всемирное владычество. А это пришел Божий князь. Прославляет Господь своих. Прославил он Иосифа, прославил Сидраха, Месаха, Авдинага, прославил Даниила, великую славу, прославил и новозаветних апостолов и уверовавших. Так Слово Божие говорит, что верующие люди, хотя и были гонимы, первые христиане, но написано, от всех были прославляемы. И вот так было. Так было. Бог ведет и к земной славе, но самое это ценное для нас, что Бог приготовил нам небесную славу. Славу, которую имел наш Господь Иисус Христос, она приготовлена для всех любящих Бога. И она откроется. Она откроется для нас. И это вот последовательность, которая описана здесь апостолом Павлом, кого Господь предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех оправдал. Труднее поверить, но верим, соглашаемся, да? И следующее будет, братья и сестры. Бог не остановится. Он не тот Бог. Помните, когда народ израильский шел по пустыне и много огорчал Господа? И даже Господь иногда, ну, гневался на него. И тогда Моисей, зная то, что Бог неизменен в слове, он говорил, Господи, Ты же обещал довести до земли обетованной этот народ. Неужели Ты не доведешь? Что скажут люди? Вывел Бог народ свой и не смог довести. Неужели Ты так сделаешь? Да нет, конечно. Никогда так не сделает Господь. И если Он взялся вести, то доведет. Довел Он израильский народ? Довел. Землю дал? Дал. Потому что таков Господь. И здесь мы видим эту последовательность. Господь призвал, оправдал и прославил. Господь не остановится, пока не доведет дело до конца. И за это слава Богу. И поэтому апостол Павел пишет, братья и сестры, любящие Бога, все для вас содействует ко благу. Почему? Потому что над вашей жизнью начал работать Бог. А если Он начал работать, если Он взял вас в свою руку, то Он дело доведет до конца. И причина не в том, что Бог желает нам зла, и поэтому постигают нас скорби. А причина в том, что нужны нам и скорби, и переживания, нужны нам и радости, и, может быть, торжество Духа, все нужно. Как нужен ночь и день для растений на земле, так для каждого человека нужно и скорби, и радости вперемешку. Нужно для того, чтобы был правильный, хороший рост Это путь к славе, это путь нашего Господа. И пускай Господь благословит всех нас, братья и сестры, принять верою это драгоценное слово. Над нами начал работать Господь. Он доведет нас до конца, и поэтому все в нашей жизни содействует ко благу и к славе нашей. Братья и сестры, а хочется сказать и к тем, кто пришли в наше собрание и не встали на этот путь, кто сегодня, может быть, слышит призыв Господа, но не откликается на него. Поймите, что любит вас Господь. А если даже вы не чувствуете призыва этого Господа, поймите, что надо сегодня начать искать, как Закхей, начать искать встречи с Господом. Потому что если не начнете, останетесь на пути нечестивых, вы вне ведения и водительства Божьего. А это страшно. Путь беззаконных, он как тьма. И они не знают, обо что споткнуться. Не знают. И если даже в твоей жизни сегодня очень хорошо, то завтрашний день обернется темной ночью, беспросветной погибелью. И поэтому сегодня Господь предлагает для любящих Бога. Это путь восхождения, как светило лучезарное, которое расцветает все более и более до полного дня. И не имеет заката, потому что имеет переход в вечность, где будет сиять в славе Божией. Это удел всех святых Его. И за это хочется поблагодарить Господа. Давайте, друзья, мы сейчас преклоним наши колени и помолимся и поблагодарим Бога за Его чудные обетования. Аминь. Так высоко.